На втором этаже школы номер 124, в шестом классе Б, перед классной доской, увешанной географическими картами, за столом, покрытым сукном, разместились учителя во главе с директором школы. Перед ними сидели за партами чинные, подтянутые ученики. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как где-то под потолком монотонно гудит одинокая муха. Директор вызвал Вольку к доске, и тот взял первый попавшийся билет. Медленно-медленно раскрыв его, Волька с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он знал много. Ну что ж, сказал директор, докладывай. Начало билета Волька помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел было сказать, что полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям треугольник, что омывается он Индийским океаном. Но в это время в соседнем пустом классе Хаттабыч прильнул к стенке и забормотал, приставив ко рту ладонь трубкой. «Индия! О, высокочтимый мой учитель!» И вдруг Волька, вопреки собственному желанию, стал пороть какую-то несусветную чушь. «Индия, о, высокочтимый мой учитель, находится на самом краю земного диска. Индия очень богатая страна, и богата она золотом, которое неустанно добывают под землей особые золотоносные муравьи. Они роют себе жилище под землей и трижды в сутки выносят на поверхность золотой песок и самородки и складывают их в большие кучи. Но горе тем индийцам, которые попытаются похитить это золото. Муравьи пускаются за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. Боже мой, что же это я такое несу? Постой, Костыльков, улыбнулась учительница географии Варвара Степановна. Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на физическую географию Азии. Ты расскажи современные научные данные об Индии. Ах, как Волька был бы счастлив изложить свои познания по этому вопросу! Но что же он мог поделать, если уже больше не был властен над своей речью? Согласившись на подсказку Хаттабыча, он стал безвольной игрушкой в его доброжелательных, но невежественных руках. То, что я имел честь сказать тебе, о высокочтимая Варвара Степановна, продолжал Волька, основано на самых достоверных источниках. И нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что тебе сообщил. С каких это пор, Костыльков, ты говоришь старшим «ты»? Удивилась учительница. И перестань, пожалуйста, поясничать. Ты на экзамене. Если ты не знаешь этого билета, то честнее будет так и сказать. Кстати, что ты там такое наговорил про земной диск? Разве тебе не известно, что Земля – это шар? Известно ли Вольке Костылькову, что Земля – это шар? Да ведь это знает любой первоклассник. Но Хаттабыч за стенкой рассмеялся, и из Волькиного рта сам по себе вырвался высокомерный смешок. Ты изволишь шутить? Если бы Земля была шаром, воды стекли бы с нее вниз. Земля имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир, о учительница! Экзаменаторы смотрели на Вольку с возрастающим удивлением. Тот от ужаса и сознания полнейшей своей беспомощности покрылся холодным потом. Ребята в классе все еще не могли разобраться, что же такое произошло с их товарищем, но кое-кто уже начинал посмеиваться. Что же касается Жени Богорада, закадычного Волькиного приятеля, то он не на шутку встревожился. Кто-кто, а он-то отлично знал, что Волька – староста астрономического кружка и уж во всяком случае знает, что Земля – это шар. Очевидно, Волька заболел. «Невероятно!» – развела руками учительница. «По-моему, мальчик не совсем здоров», – шепнула она директору. Варвара Степановна встала из-за стола, озабоченно пощупала Волькин лоб. Температуры не было. Но Хоттабыч за стенкой отвесил низкий поклон, коснулся по восточному обычаю лба и груди и зашептал, и Волька, понуждаемый той же недоброй силой, в точности повторил эти движения. «Благодарю тебя, о великодушнейшая дочь Степана! Благодарю тебя за беспокойство, но оно излишне, ибо я, хвала Аллаху, совершенно здоров!» Варвара Степановна ласково взяла Вольку за руку, вывела из класса и погладила его по поникшей голове. «Ну, ничего, ничего, Костыльков, ты не унывай. Видимо, ты несколько переутомился. Придешь, когда хорошенько отдохнешь. Ладно?» Как только Волька и Хоттабыч вышли на улицу, старик спросил: «Ну что, потряс ли ты, о юный мой повелитель, своими знаниями учителей своих и товарищей своих?» «Потряс!» – вздохнул Волька и с ненавистью посмотрел на старика. На душе у Вольки было отвратительно. Домой идти не хотелось. «Знаешь что?» – сказал он Хоттабычу. «Давай сходим в кино». «Твои слова для меня закону, Волька ибн Алёша!» – смиренно отвечал старик. «Ну скажи мне, что ты подразумеваешь под этим непонятным словом «кино»?» «Ну, — поразился Волька, — любой ребенок знает, что такое кино. Пойдем, увидишь!»